Глава шестая. Суматоха на Гавайях. Командующий Южным военно-морским флотом Роберт Фенхель прибыл на остров Оаху, где располагалась база США, в 12 часов по местному времени. Вместе с ним прилетели начальник отдела стратегической географии РУМО Чак Картер, начальник разведки Министерства обороны Уильям Перетта и глава отдела изучения аномальных явлений АНБ Лес Вайнбергер. РУМО. Разведывательное управление Министерства обороны США. АНБ. Агентство национальной безопасности. 45-летний Фенхель был вынослив, как и все негры, поэтому на 6-часовой перелет не жаловался. Картер, которому исполнилось 60, выглядел как рыба, выброшенная на берег. Длинные перелеты он не любил, к тому же страдал одышкой, и на него было жалко смотреть. Тем не менее, от услуг медиков он отказался, и высокопоставленных чиновников военного министерства отправили в штаб ВМФ, где их ждал начальник Перл-Харбора Джеймс Болдуин, тоже негр, как и комфлота. Через полчаса, приведя себя в порядок, собрались в кабинете Болдуина с видом на бухту Оаху. Кроме прибывших, в совещании принял участие и командующий морскими силами Перл-Харбора контр-адмирал Марвин Шоммер, смуглолицость которого указывала на его мексиканские корни. «Кола, кофе», — предложил хозяин кабинета, глянув на командующего Тихоокеанским флотом. «О том», — сухо сказал Фенхель, — «сначала дела. Ситуация необычная, господа, требует немедленных действий. Сколько кораблей вы можете послать в океан?» Болдуин озадаченно пригладил коротко стриженные курчавые волосы. «В море сейчас 5 бортов, мы контролируем...» «Сколько?» «Эсминец «Фармер» только что сменился, экипаж отдыхает. Может быть, еще и эсминец «Эрли Бёрг». «А что, господин адмирал?» «Этого мало. У вас пришвартован авианосец «Форд». На его борту ведутся профилактические работы. Придется свернуть. К вам направлен авианосец «Трумэн» в сопровождении 2 эсминцев и 2 противолодочных кораблей. На борту Трумана готов к спуску на воду глубоководный батиплав «Мистик». «Не понимаю, зачем?» Фенхель посмотрел на сидевшего тихо, как мышь, начальника разведки Министерства обороны. «Бил вам слово. Парни, по нашим данным, — зашелестел бестелесным голосом Уильям Перетта, — русских почему-то заинтересовал район океана к юго-западу от Гавайских островов. 350 милях от нас. Туда направлена их атомная субмарина «Десна», занимавшаяся до этого обследованием дна в акватории Каролинских островов. Мало того, туда же, по нашим предположениям, была послана новая субмарина класса «Ясень» «Камчатка». «Так это предположение или разведданные?» — скептически поднял брови Болдуин. По губам Перетты скользнула улыбка. Предположения основаны на реальных перехватах переговоров русских моряков. Некоторые из них до сих пор пользуются мобильными телефонами и Google-приложениями. «Допустим, Камчатка ушла в Тихий океан. Что с того? Русские подлодки присутствуют практически во всех морях». Чак посмотрел на Картера главком Южного ВМФ. Начальник стратегической географии перестал вытирать пот на лбу. «Дело в том, сэр, что в том районе мы трижды отмечали появление из-под воды НЛО. Кроме того, в том же районе за последние 10 лет исчезли 3 судна, 2 сухогруза и индийский лайнер. Наше исследовательское судно «Альянс» 2 года назад зафиксировало там же странные звуки, квакеры. Это дает нам право сделать вывод о нахождении в районе, ближе к Маршалловым островам, некой аномальной зоны. Ее следует срочно заблокировать с помощью флота». «Почему же мы не сделали этого раньше?» — осведомился Болдуин. Картер посмотрел на Фенхеля, тот, в свою очередь, на главного уфолога АНБ. «Мы решали более важные проблемы», — буркнул Уайнбергер. «Если честно, первыми засуетились парни из ЦРУ», — сказал главком ВМФ. «Сегдефу это не понравилось, и после рандеву с президентом он приказал нам опередить CIA и направить в район по 180-му меридиану эскадру кораблей». Сегдеф — министр обороны. Если мы что и найдем, это будет достоянием флота, а не сухопутных крыс. А если не найдем, объявим об учениях флота. Но что-то мне подсказывает, что русские не зря заинтересовались этим районом Тихого океана. Ситуация понятна? Но их подводные лодки вооружены весьма серьезно, — заметил Шомер. Достаточно сказать, что русская торпеда пятого поколения эффективнее нашей. Кроме того, к ним на вооружение поступили новые сверхзвуковые антиторпеды «Водопад», а их «Звери с глубины» субмарина «Грозный» вообще неуязвима. Если произойдет столкновение, мы потеряем и субмарины, и авианосец. «Не драматизируйте, адмирал!» — угрюмо огрызнулся Перетта. «Наш флот сильнее. Просто не хотелось бы создавать прецедент». «Короче, господа», — сказал Фенхель недовольно. «Мы проиграли русским в Антарктиде, проиграли им на Северном полюсе. Я не допущу, чтобы мы потерпели еще одно поражение, тем более в контролируемой нами Тихоокеанской зоне. Адмирал, готовьте эсминцы и авианосец к выходу. Как только подойдет Труман, эскадра должна выдвинуться в район учений. Координаты реперной точки 15 на 180». «Но там плавает эта дрянь», — заикнулся Болдуин. «Какая дрянь? Мусорный остров. Их в Тихом больше полусотни. Он нам не помешает. Итак, приказ понятен, джентльмены?» Ответом было дружное молчание. С одной стороны, всем давно хотелось поиграть мускулами, в очередной раз доказать упрямым русским, кто главный на планете. С другой, генералы и адмиралы, в отличие от сенаторов, конгрессменов и политиков, как никто другой, понимали, что в случае конфликта с русскими они могут погибнуть первыми.